Подозрительный шум со стороны терема Василисы бывалый поначалу принял за провокацию, но, услышав знакомый голос одного из своих сограждан по суверенному болоту, рискнул приподнять голову. Терем ходил ходуном. В окне появился чем-то расстроенный балбес и заорал благим матом: «Братва! Эликсир гибнет, папа нам этого не простит!» Братва дружно откликнулась на клич балбеса. Вопросы личной безопасности отошли на второй план. Трус и бывалый выскочили из своих укрытий и, сломя голову, ринулись спасать нектар. Они были так увлечены этим занятием, что даже не заметили, как небо над ними вдруг почернело и ослепительно сверкнуло голубовато-лиловыми всполохами молний, нацеленных на посад. Не видели они того, как над их головами на мгновение появилась выпуклая зеркальная пленка, отразившая удар. «Хватит с ними цацкаться! Кощей я или не Кощей?» Бессмертный вскинул костлявые руки вверх и за могильным голосом провыл заклинание. Из пальца властелина тридевятого царства сорвались ветвистые молнии, скрутились в тугой комок, обросли черным вихрем и рванули в окно. «На одну руку положу, другой прихлопну вместе с посадом!» Кощей сунулся следом, радостно потирая руки. «Ух, что сейчас будет!» Где-то далеко за горизонтом полыхнуло небо. «Есть!» — возликовал бессмертный. «Вот как на... мамочка!» Заверещал он вдруг и опрометью бросился наружу. Отраженные магическим щитом Василисы, молнии вонзались в серые стены замка. Каменная громада затряслась. Широкие трещины побежали по стенам, обнажая кладку. От громовых раскатов закладывало уши. Споткнувшись о порог, Кощей кубарем скатился по ступенькам, вскочил и, вздымая тучи пыли, понесся через двор к воротам. Бессмертный еще воевал с тяжелым непокорным засовом, когда буря так же внезапно утихла, как и началась. Кощей боязливо оглянулся. Замок выстоял, потрескался, облупился, но выстоял. «Незыблема цитадель наша!» — облегченно вздохнул пахан. Пыль, поднятая им в процессе панического бегства, достигла бессмертных ноздрей, и Кощей оглушительно чихнул. С грохотом рухнула крыша, похоронив под своими обломками тронный зал. «Ну, Ванька!» Рухнули стены. Кощей почесал затылок, ошеломленно глядя на развалины. «А чего я, собственно, Ваньки испугался? Да мне на него чихнуть только. А где силой не возьмем, там хитростью. Идея!» И Кощей аж запрыгал от радости. «Есть на тебя управа. Сам из посада не уйдешь, друзья-товарищи помогут. Перед таким соблазном никто не устоит». Пикник устроили на берегу озера, в тени кудрявой березки. Тут же и самовар раскочегарили. Гена расстарался на славу. За короткое время он умудрился напечь целую гору ватрушек, кренделей, блинов, пирогов. Яга поколдовала над разбитой посудой, и та засверкала, как новенькая. Пили чай, чем команда Ильи была крайне недовольна. Глотая обжигающую жидкость, все украдкой косились на ведра с эликсиром. Сам Илья вел неторопливую беседу с хозяйкой поляны. Диалог не получался. Яга крутила, говорила намеками и не давала подступиться к главному, ради чего, собственно говоря, и был затеян этот визит. Наконец Илье все это надоело, и он спросил прямо в лоб. — Как тебя угораздило к пахану в кабалу попасть? — Какому пахану? — оторопела старушка. — К черепу, — пояснил Чебурашка. — К авторитету местному, — еще более доходчиво объяснил Соловей-разбойник. — Кощей у нас под таким погонялом проходит, — добавил Илья, видя, что глаза у ведьмы стали совсем квадратные. — Ах, вот вы о ком! — хмыкнула яга. — Ну так то дело давнее, — уклончиво пробормотала она. — Надо бы Мурзика проведать. Вдруг проснется, а рядом никого нет. Испугается малыш. Ведьма засеменила к избушке. — Как это не грустно, а придется все же ее напоить, — мысленно вздохнул Илья. — У пьяного что на уме, то на языке. — Освобождай посуду, — мрачно скомандовал он. — Наваливай, эликсир. Вокруг ведер началась радостная суета. К возвращению яги все было готово. Бабуся пришла со своим вязанием. — Спит маленький, сном праведника, ну такой симпатичный, такая лапочка. — Да, лапочка у него, будь здоров. Соловей потрогал расцарапанную физиономию. — Ну, за Мурзика! — поднял чару Илья. — Чтоб прижился он в избушке вашей и был вам верным помощником. Яга растерянно посмотрела на свою чашку, до краев наполненную нектаром. — Не робей, бабуся! — подбодрила ее левая. — А мы по чуть-чуть, как ты сама предложила, для настроения, — напомнила правая. — За Мурзика-то грех не выпить, — веско сказала центральная. — А то не приживется, сбежит, — испуганно добавил Гена. Аргумент был убойный. — Эх! — махнула рукой яга. — За Мурзика! «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» Радостно скандировали гости, пока ведьма осиливала свою дозу. «Молодец, Ягуся!» — похвалил Илья. «Папа, а теперь ты!» — закричали вошедшие в раж головы. «Пей до дна, пей до дна!» Илья, оказавшись в центре внимания, мысленно сплюнул и даже дал пинка Горынычу. Ну, разумеется, тоже мысленно. А он уже продумал, как под шумок сочкануть, а эта услужливая рясина сорвала все его планы. — А теперь я теперь... — запрыгала в своей кастрюльке саламандра. Дальше пикник стал развиваться по стандартному сценарию любой заурядной попойки. Илья, дабы сохранить форму, решила полоснуться. Ну, благо озеро рядом. Ягуся теперь никуда не деться. Глядя на разгоряченную ведьму, оживленно беседующую с Горынычем, сообразил он. Через полчасика клиент дозреет. Тогда и побеседуем. Пока Илья принимал водные процедуры, Кощей не сидел, сложа руки. Разборка завалов шла полным ходом. С натугой отвалив обломок каменной стены в сторону, Кощей облегченно вздохнул и нырнул в образовавшийся лаз. Проход к подземным кладовым был свободен. «Угораздило меня связаться с дураком!» — бурчал бессмертный, гремя ключами. «И о чем я только думал? Он же дурак, а я его силой взять пытался, хитростью, только хитростью!» С этими словами хитрый Кощей нырнул в кучу тряпья, сваленного в углу подземелья, и зарылся в ней с головой. Во все стороны полетели халаты, чувеки и монгольские шапки. — Не то, не то, — бормотала куча. — Не то? А почему, собственно, не то? Ха! Куча взметнулась вверх, и Кощей заплясал по залу, размахивая набедренной повязкой Лумумбы, вождя племени Тумба-Юмба, которую он лично украл у последнего во время скитаний по белу свету в поисках земли обетованной. «Этот дурень ни за что не сможет угадать, в чем я буду ходить».